проверка Томпола для него. Это как если бы мы пытались измерить ум человека, дав ему тест для коз. Мэри с Брайаном посовещались и решили не заморачивать себе голову. Им и не нужно знать, насколько умен их сын. Главное, что он не отсталый. Той ночью Мэри поделилась с мужем своими соображениями. Это, сказала она, объясняет многое. Непоседливость Хилли, его неспособность спать более 6 часов подряд и склонность менять свои страстные увлечения со скоростью урагана. Однажды, когда мальчику не исполнилось и 9, мать вернулась домой с маленьким Дэвидом на руках и обнаружила в кухне, которую 15 минут назад оставила в идеальном порядке, полный кавардак. Раковина была забита мисками, липкими от мокрой муки. По столу растекалась пачка подтаявшего сливочного масла. В духовке что-то пеклось. Посадив Дэвида в детский манеж, Мэри рванула на себя дверцу, ожидая, что оттуда повалят клубы дыма и запах гари. Однако внутри она обнаружила противень с рулетами из мучной смеси бисквик. Кривобокими, но довольно вкусными. Их съели на ужин. Но прежде мать отшлепала сына и отослала в детскую, хотя тот в голос ревел, что так больше не будет. Потом опустилась за кухонный стол и сама расплакалась, а после начала хохотать. Все это время Дэвид, беззаботный, спокойный малыш, отличающийся от брата, как солнечный остров Таити от мыса Штормов, стоял в манеже, держась за ограждение, и потешно смотрел на нее, хлопая глазенками. Хилли, тут надо отдать ему должное, искренне обожал братишку. Хотя родители поначалу не позволяли ему брать малыша на руки и вообще старались не оставлять мальчиков наедине больше, чем, скажем, на 30 секунд, со временем они успокоились. «Чёрт, да парней можно вместе в разведку послать! Оба вернутся целыми невредимыми!» — утверждал Ф. Хилман. «Любит старший-то мелкого! Это хорошо!» Так оно и было. Большинство проделок Хилли, если и не все, родились из желания порадовать родителей или стремления к самосовершенствованию. Ему просто не везло. Вот и все. И только для Дэвида, боготворившего землю, по которой ходил его старший брат, Хилли всегда был прав. Вплоть до 17 июля, когда тот устроил свой главный фокус. Мистер Робертсон Дэвис, да продлится жизнь его еще на 1000 лет, в своей дептворской трилогии предположил, будто отношение человека к волшебству и волшебникам в большой мере определяется его же отношением к действительности, которая, в свою очередь, служит показателем отношения ко всему миру чудес, что окружает нас. Малых детей, заблудившихся в темном лесу. Сюда же, надо полагать, относится и сам мистер Дэвис, где одни деревья кусаются, а другие могут поведать великие тайны. Очевидно, дело в свойствах коры. Примечание. Робертсон Дэвис, 1913-1995. Один из самых знаменитых канадских писателей 20 века. Драматург, критик, журналист. Хилли Браун очень даже понимал, что живет в мире, полном чудес. Таким было его отношение. И оно никогда не менялось, несмотря на все истории, куда мальчик регулярно влипал. Реальность казалась ему таинственной и прекрасной, будто стеклянные шарики, которыми родители каждый год украшали рождественскую елку. Хилли тоже хотел их развешивать, но вскоре убедился, за компанию с мамой и папой, что доверить ему хрупкую игрушку значило подписать этой самой игрушке смертный приговор. Роскошный и завораживающий, словно кубик Рубика, полученный им в подарок к 9-му дню рождения. Недели 2 головоломка и впрямь завораживала. Потом мальчик научился собирать ее, позевывая. В итоге, как и следовало ожидать, он всем сердцем влюбился в магию. Она была создана для Хилли Брауна. Беда заключалась в том, что Хилли Браун, подобно Данстону Рамзи из дептворской трилогии Дэвиса, не был создан для магии. По случаю 10-го дня рождения сына Брайану пришлось наведаться в Дэри Молл, чтобы выбрать для Хилли еще один подарок. «Папа забыл купить ему что-нибудь», — сообщила Мэри,

Случилось и пара осечек. Куда ж без них? Хелли без косяков, как заявил той же ночью Брайан в постели, все равно, что Макдональдс без гамбургеров. Когда мальчик попытался вылить кувшин воды в носовой платок, взятый взаймы у почтальона Джо Полсона, которому через месяц предстояло поджариться, вымок не только платок, но и передняя часть штанов юного мага. Потом Виктор наотрез отказался выпрыгивать из цилиндра. Но хуже всего получился фокус, над которым Хелли работал до седьмого пота — исчезновение монет. Он ловко спрятал эти шоколадные кругляши манчи-мани в золотых обертках, но потом, при неуклюжем повороте, они взяли и высыпались из рукава, вызвав всеобщее ликование и бешеные аплодисменты друзей. В конце представления зрители устроили искреннюю овацию. Все наперебой уверяли, что Хелли — настоящий волшебник для своих 10 лет. И только 3 человека не согласились с этой оценкой. Мэри Браун, Брайан Браун, ну и, конечно, сам юный маг. «Он так и не нашел свое, правда?» — спросила Мэри той ночью в постели. Оба понимали, о чем речь, о божьих планах на Хилле. Ведь зачем-то Господь поместил этот яркий прожектор в голову мальчугана. «Нет», — ответил Брайан после долгого задумчивого молчания. «Вряд ли. Но как он старался? Вкалывал, как ломовая лошадь, правда?» «Да уж», — согласилась Мэри. «Приятно было смотреть. Значит, может сосредоточиться и не метаться туда-сюда, если сильно захочет. Только это как-то грустно. Он трудился, словно студент перед выпускными экзаменами». «Понимаю». Мэри вздохнула. «Ну что же, представление позади. Думаю, теперь он переключится на что-нибудь еще. И рано или поздно отыщет свое». Поначалу казалось, что мать не ошиблась с прогнозом. На смену интересу к магии пришел интерес к муравьиным фермам, лунным камням и чревовещанию. Набор юного мага перекочевал из-под кровати, где хранился на случай, если Хелли пробудится среди ночи с какой-нибудь новой идеей, на захламленный письменный стол. Знакомая увертюра к уже знакомой пьесе, подумала Мэри. Кончится тем, что коробка осядет в глубинах пыльного чердака. Однако разум Хелли вовсе не думал переключаться. Не так просто он был устроен. 2 недели после гала-представления мальчик провел в самом черном унынии. Родители не почувствовали этого и ни о чем не догадывались. Дэвид догадывался, но что он мог поделать в свои 4 года? Только надеяться, что в один прекрасный день брат воспрянет духом. Все это время Хелли пытался освоиться с непривычной мыслью. Впервые в жизни он потерпел неудачу в деле, в котором по-настоящему хотел преуспеть. Аплодисменты и поздравления — это приятно, само собой. Мальчик не стал опускаться до того, чтобы принять искренние похвалы за проявление обыкновенной вежливости. Но он был возмущен до глубины души. В иных обстоятельствах это качество могло бы сделать из Хелли великого артиста. Искренней похвалы ему было недостаточно. «Что она собой представляет?» — рассуждал он. «Так растяпые неудачники восхваляют людей, достигших хотя бы низшего уровня мастерства. В общем, этого ему было мало. Разумеется, Хелли не мог рассуждать об этом взрослыми словами, но думал он именно так. Узная мать его мысли, ух, и злилась бы. Ведь гордыня, как она научилась из Библии, всегда предшествует падению. Можно не сомневаться. Мать рассердилась бы даже сильнее, чем в тот день, когда мальчик чуть не выскочил на проезжую часть на санках перед бензовозом. Или когда он собрался искупать кота в бачке унитаза. «Чего же ты хочешь?» — воскликнула бы она, картинно всплеснув руками. «Нечестных похвал!» Зоркий Эф или еще более прозорливый Дэвид могли бы ей объяснить. Хелли желал, чтобы глаза у зрителей выпучились и полезли на лоб, чтобы девочки завизжали, а мальчики завопили. Хотел услышать дружный смех, когда Виктор выскочил бы из цилиндра с бантиком на хвосте и шоколадной монеткой в зубах. Юный фокусник отдал бы все искренние похвалы и аплодисменты за один единственный вскрик из зала. За то, чтобы кто-то расхохотался до упаду. Или даже грохнулся в обморок, как, если верить брошюре, случилось на выступлении Гарри Гудини, когда он чудесным образом выбрался из большого молочного бидона. Дело в том, что все эти поздравления и хлопки означают одно — ты молодец, тогда как вскрики, смех, обмороки скажут, что ты достиг величия. Между тем Хилли подозревал, даже нет, точно знал, величия ему не достичь, хоть из кожи вон лезь. Тяжким ударом стал для мальчика даже не сам провал, а именно горькое осознание, что ничего нельзя изменить. В каком-то смысле это было хуже, чем похоронить веру в Санта-Клауса. И вот, пока родители считали спад интереса к магии обычным капризом переменчивого весеннего ветра, гуляющего в головах всех обычных детей, на самом деле он стал результатом первого в жизни совершенно взрослого решения. Если величие недостижимо, лучше отложить это занятие. Мальчик просто не мог оставить набор под рукой, чтобы время от времени развлекаться от скуки. Слишком глубока была нанесенная рана. Когда чувствуешь, что-то не так с уравнением, лучше стереть его с доски и взяться за новое. Если бы только взрослые умели столь же решительно отказываться от своих страстей, наш мир, несомненно, стал бы во много крат лучше. Робертсон Дэвис в Дептфордской трилогии не говорит нам этого прямо, но намекает изо всех сил. 4 июля Дэвид зашел в комнату брата и снова увидел набор для фокусов. Несколько приспособлений были разложены у мальчика перед носом, а с ними еще кое-что. Батарейки, похоже, из большого папиного приемника. «Хилли, а что ты делаешь?» — дружелюбно спросил малыш. Старший брат помрачнел, как туча, вскочил на ноги и вытолкал младшего за дверь. Тот даже на ковер приземлился. Все это было так непривычно, что Дэвид от изумления не заплакал. «Уйди отсюда!» — выкрикнул Хилли. «Не смей подсматривать новые фокусы! Принцы Медичи казнили всякого, кто шпионил за их любимыми магами!» После столь громкого заявления он захлопнул дверь перед носом у младшего брата. Дэвид заревел, требуя, чтобы его впустили, но это не помогло. Непривычное холодное упорство со стороны импульсивного, но, в общем-то, мягкосердечного брата поразило мальчика в самое сердце. Он спустился к себе, включил телевизор и, наплакавшись, уснул под улицу Сезам. Интерес Хилли к магии разгорелся с новой силой примерно в то же самое время, когда с Беккой Полсон заговорила картинка с телевизора. Мальчика захватила одна идея. Раз уж он только и способен, что показывать механические фокусы вроде умножающихся монет, значит, нужно изобрести свои собственные. Такие, каких никто и в глаза не видел. Гораздо лучше заводных игрушек Торстона или подвесных зеркал Блэкстоуна. Примечание. Говард Торстон, 1869-1936. Американский фокусник, впервые показавший фокус с распиливанием женщины. Гарри Блэкстоун-старший, настоящее имя Гарри Боутон, 1885-1965. Известный фокусник-иллюзионист прошлого века. Если заставить публику ахать, визжать и хохотать до упаду может не только ловкость рук, но и хитроумная техника, быть посему. Вскоре он ощутил в себе способности к изобретательству. А короткое время спустя уже был полон идей. Мысли о создании чего-то этакого и раньше мелькали у него в голове, но все это были смутные грезы, имевшие слабое отношение к настоящей науке, вроде ракеты из картонных коробок, лучевого ружья, подозрительно похожего на палку с куском пенопласта на дуле и так далее. Время от времени его посещали более-менее любопытные идеи, однако мальчик от них отказывался, не представляя себе, как воплотить их в жизнь. Способности Хилли ограничивались умением забить гвоздь, не погнув, да еще распилить доску, и только. И вдруг его посетили ясные, словно божий день, замыслы. «Я стану великим фокусником», — — думал юный чародей, привязывая, прикручивая и пристегивая детали друг к другу. Когда 8 июля мама упомянула, что собирается ехать в Огасту за покупками, голос ее звучал отстраненно, Мэри все чаще страдала мигренью, и весть о погибших во время пожара Полсонах Джо и Бекки ничуть не улучшила ее состояние. Хилли попросил ее заглянуть в отдел радиотоваров в Молле Капитолий и купить ему пару мелочей. Вручил $8, которые не успел потратить с прошедшего дня рождения. Недостающие деньги мамочке предлагалось вроде как дать взаймы. И следующий список. 10 пружинных контакт-деталей по 70 центов. Номер 133-4567. 3 Т-контакта пружинного типа по $1. Номер 133-4709. 1 вилка-барьер для коаксиального кабеля за $2.40. Номер 19776С. Если бы не головная боль и нарастающая апатия, Мэри задумалась бы, а зачем ее сыну все это? Она бы наверняка задалась вопросом, откуда у мальчика столь точные сведения, вплоть до инвентарных номеров, если он не звонил в Огасту. И даже заподозрила бы, что Хилли все же нашел свое. А ведь в каком-то ужасном смысле так и произошло. Но она просто согласилась вроде как дать взаймы $4 и купить все необходимое. Правда, на обратном пути из Огасты в голову матери стали закрадываться вопросы. За границей Хейвена ей полегчало, мигрень совершенно прошла. Даже взятый в поездку Дэвид, оставивший свою обычную беззаботную разговорчивость, молчаливый и замкнутый с тех самых пор, как братец выставил его за дверь, явно приободрился. Он снова заболтал мамочку до посинения. От него-то она и узнала, что Хилли через 9 дней хочет устроить второе чудесное гала-представление на заднем дворе. «Он готовит кучу совсем новых фокусов», — сообщил Дэвид и вновь помрачнел. «Правда?» «Ага. Хороших, как думаешь?» «Не знаю». Вспомнив, как брат вытолкал его из комнаты, мальчик чуть было не расплакался, но мать ничего не заметила. Всего 10 минут назад они въехали из Альбиона в Хейвен, а головная боль уже возвращалась. И вместе с ней странное знакомое чувство, что ее мыслями управляет кто-то другой. Во-первых, их стало слишком много. Во-вторых, львиную долю из них Мэри просто не понимала. Что-то они такое напоминали. Она напрягла извилины и, наконец, сообразила. В средней школе Мэри участвовала в театральном кружке. Вот откуда, пожалуй, Хелли взялась эта тяга к выступлениям. И сегодняшние мысли походили на шепот зрителей из-за еще не открытого занавеса. Ничего не ясно, только знаешь, они где-то там. «По-моему, это будет не очень круто». После долгого молчания выдавил из себя Дэвид, уставившись в окно. Внезапно в его глазах появилось загнанное, тоскливое выражение заключенного в камеру-одиночку. Он увидел Джастина Харда, ползущего на пыхтящем тракторе по своему полю. Между тем, на дворе стояла вторая половина июля. На какое-то мгновение 4-летнему Дэвиду Брауну открылись мысли 42-летнего Джастина Харда. Малыш отчетливо понял, почему тот губит собственные посевы, вдавливая гусеницами в землю и недозрелую кукурузу, и рваные бобовые стебли, и растрескавшиеся дыни. Джастин Харт был уверен, что на улице май, май 1951 года, если быть точнее. Он просто сошел с ума. «Мне кажется, ничего хорошего из этого не получится», — сказал Дэвид. Первое чудесное гала-представление Хилли собрало примерно 20 зрителей. На второе пришли всего 7. Мать, отец, дедушка, младший брат, Барни Эпплгейт, тоже 10-летний, как и сам чародей, миссис Криншоу из деревни, заскочившая в надежде продать Мэри что-нибудь из косметики Эйвен, плюс сам волшебник. Но если бы разница заключалась лишь в количестве зрителей. В прошлый раз публика вела себя оживленно, даже чуть нахально,

что едва не сбил с ног миссис Криншоу. «Пока! Классный фокус! Но...» Теперь уже Хилли чувствовал, как слезы обжигают ему глаза. Между тем Барни встал на колени и помахал, словно его могли видеть из-под платформы. «До скорого, Дэви! Отлично сработал!» «Черт! Да его же там нет!» — воскликнул юный маг. Но приятель уже резво скакал прочь. Мама вместе с миссис Криншоу шагали к заднему крыльцу, разглядывая косметический каталог. Все произошло так быстро. «Хилли, не чертыхайся», — бросила Мэри Браун, не оборачиваясь. «И напомни братику вымыть руки, когда вернется домой. Там внизу грязновато». Остался только Ф. Хилман. Он продолжал смотреть на внука с тревогой. «А ты почему не ушел?» — спросил мальчик со злостью и горечью, но каким-то странным голосом. «Хилли, если твоего брата там нет?» — спросил дедушка непривычно серьезным голосом. «То где же он?» «Не знаю», — подумал мальчик, и его внутренние качели начали крениться. Злость пошла вниз, а страх все выше, выше и выше. Со страхом пришло и чувство вины. Перед глазами встало испуганное, зареванное лицо Дэвида. Потом, спасибо развитому воображению, собственное. Сердитое, почти злое и уж точно грозное. «Черт, улыбайся!» И Дэвид выдавил из себя улыбку сквозь слезы. «Да нет, конечно, он там!» Хилли принялся громко всхлипывать, уселся на сцену и, обняв колени, уткнулся в них пылающим лицом. «Он там, ага, все раскусили мои фокусы. Никому они не понравились. Терпеть не могу эту магию. Зачем только ты подарил дурацкий набор?» «Хилли...» Ф. Хилман шагнул к мальчику с озабоченным и расстроенным видом. Что-то здесь было не так. Здесь и по всему Хейвену. Он сердцем чуял. «Что случилось?» «Уходи!» — продолжал плакать внук. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Дедушек проще всего на свете обидеть, пристыдить или привести в замешательство. Ф. Хилман испытывал все три эмоции одновременно. Больно было слышать такое от внука, хотя и ясно, мальчик бросил это в сердцах. Стыдно, потому что его подарок заставил Хилли плакать. Строго говоря, набор-то нашел в магазине зять, но Ф. не отрекся от него, когда мальчик обрадовался, и не видел причин отрекаться теперь, когда тот безутешно рыдал, спрятав лицо между грязных коленей. А замешательство он испытывал потому, что вокруг творилось нечто странное. Что именно, он не знал. Знал только, что дряхлеет. О, совсем понемногу, но с каждым годом все быстрее. И едва начал смиряться с этой мыслью. Впрочем, этим летом все вокруг казались ему стариками. В чем это проявлялось? Характерное выражение глаз, рассеянность в разговорах, провалы в памяти. Да все вместе, наверное. Даже больше. Но что-то конкретное Эф не смог бы назвать. И вот это самое замешательство, так не похожее на отупение, охватившее прочих зрителей второго чудесного гала-представления, вынудило дедушку, единственного в Хейвене человека, оставшегося в истинно здравом уме, еще на рассудок Джима Гарднера кораблю практически не удалось повлиять, но к 17-му числу тот уже пил не просыхая, совершить поступок, в котором позже он горько раскаялся. Вместо того, чтобы с хрустом согнуть колени, заглянуть под самодельную сцену и лично убедиться, что Дэвид прячется там, Ф. Хилман отступил. Предпочел спастись бегством от мысли, будто его подарок мог причинить внуку столько горя и от всего остального. Бросил Хилли одного, полагая, что мальчик сам придет, когда образумится. Провожая взглядом дедулю, сильно шаркающего ногами, юный фокусник ощутил на плечах удвоенное бремя вины и скорби, а потом и утроенное. Он едва дождался, пока тот уйдет, вскочил на ноги, вернулся к помосту и снова нажал потайную педаль от швейной машинки. Хум! Мальчик ждал, что покрывало взметнется кверху и примет знакомые очертания. Хилли сдернул бы его и сказал: «Вот видишь, малыш, ничего такого, ведь правда?» Наверное, даже врезал бы ему хорошенько, чтобы не ныл так в следующий раз. А может, просто... Но ничего не произошло. Внутри начал подниматься страх. Начал? Или все время был там? Скорее, второе. Только теперь он вспучивался. Да, вот подходящее слово. Будто бы кто-то просунул мальчику в горло воздушный шар и надувал его. Это новое ощущение заставило Хелли забыть о своем несчастье, не говоря уже о вине. Юный маг попытался сглотнуть, но не смог протолкнуть в горло сквозь воображаемый шарик ни капли слюны. «Дэвид?» — прошептал он и снова нажал на педаль. «Хум!» Мальчик решил, что не станет бить младшего брата. Он крепко обнимет Дэвида. Пусть только тот вернется. Хелли упадет на колени, прижмет его к себе и пообещает отдать все свои фигурки из серии «G.I. Джо», кроме змееглазого и хрустального шара, на целую неделю. Но ничего не изменилось. Покрывало, которое он набросил на Дэвида, так и лежало скомканным поверх другого, замаскировавшего ящик вместе с изобретением. Оно и не собиралось принимать очертания мальчика. Хелли стоял на заднем дворе под лучами жаркого солнца, чувствуя, как сердце колотится все быстрее, а шарик в горле все надувается. «Когда он лопнет», — подумал мальчик, — «я, наверное, закричу». «Да хватит же! Дэвид вернется. Куда он денется? Томат же вернулся, и радио, и раскладной стул, и все вещи, с которыми я экспериментировал у себя в комнате, возвращались. А он... Мальчики, домой!» — позвала Мэри Браун. «Сейчас, мам!» — неестественно бодрым голосом отозвался Хелли и помахал в ответ. «Еще немножко!» А сам подумал: «Господи, пожалуйста, лишь бы он вернулся. Боже, прости меня, я все сделаю. Пусть насовсем забирает мои фигурки. Ни одной не пожалею, честное слово. Отдам даже танчики, даже Форт Ужас. Боженька дорогой, пожалуйста, пусть на этот раз все получится, и Дэвид вернется». Он снова нажал на педаль. Хум! Хелли затуманенными от слез глазами уставился на смятое покрывало. На миг ему показалось, но нет, это просто ветерок налетел и взметнул край ткани. Страх уже запустил в разум мальчика свои зубы, острые и сверкающие, точно бритвенные лезвия. Еще немного, и он завопит, так что мать выскочит из кухни, а отец, мокрый, в полотенце на бедрах, из ванной. Причем оба с одной и той же мыслью: что Хелли натворил на этот раз? В панике есть своя положительная сторона, с ее наступлением можно уже не думать. К несчастью, до этого еще не дошло. И ясный рассудок юного мага стремительно выдал две мысли, одну за другой. Первая: я никогда еще не исчезал живые предметы. Даже томат был сорванный, а папа говорит, что сорвано, то убито. И вторая: может ли Дэвид дышать там, куда он попал? А вдруг не может? Прежде Хелли не задавался вопросом, что происходит с вещами, которые он исчезает. И вот теперь... В последний миг до того, как ослепнуть под черным покровом или траурной мантией паники, мальчик увидел перед глазами отчетливую картинку. Дэвид лежал посреди какого-то дикого, пугающего пейзажа, на поверхности чуждого мертвого мира. Иссохшая мерзлая почва серого цвета была изрезана трещинами, похожими на пасть окаменевших рептилий. Они разбегались зигзагами во все стороны до самого горизонта. Небо над головой было чернее бархата, на котором ювелиры любят выставлять золото. И миллиарды звезд сияли на нем пронзительным светом, неведомым для землян, потому что пространство, куда Хелли уставился округлившимися от ужаса глазами воображения, оказалось почти, практически безвоздушным. А посреди этой инопланетной пустыни лежал его пухлый 4-летний братик в шортах и майке с надписью «Меня называют доктор Любовь». Дэвид судорожно хватался за горло, пытаясь втянуть в себя антивоздух мира, отделенного от родного дома, возможно, целым триллионом световых лет. Малыш побагровел и кашлял. Мороз рисовал убийственные отпечатки на его губах и ногтях. Но тут, наконец, Хелли накрыла настоящая паника. Сорвав покрывало, еще недавно наброшенное на Дэвида, он перевернул ногой ящик-помост, под которым спрятал прибор, и принялся, будто заведенный, раз за разом нажимать на педаль от швейной машинки. Прибежав на его оглушительный визг, Мэри Браун еле сумела разобрать среди шума членораздельные слова. «Все фигурки G.I. Джо!» — голосил мальчик. «Все G.I. Джо! Все G.I. Джо! Совсем! Навсегда! Все фигурки!» А потом нечто более жуткое. «Вернись же, Дэвид! Вернись, Дэвид! Вернись!» «Боже, о чем он?» — воскликнула мать. Брайан поймал сына за плечи и развернул к себе. «Где Дэвид? Куда он делся?» Но Хилли уже лишился сознания. Он так и не пришел в себя. Вскоре более сотни мужчин и женщин, в том числе Бобби с Гардом, прочесывали лес за дорогой в поисках Дэвида. Будь Хилли в состоянии говорить, он бы сказал, что не стоит искать так близко от дома. Чересчур близко.